Ну, зато если она поручит мужчине покупку такого рода, если он вздумает сделать ей сюрприз... Что же вы думаете? Я уверен, что это муж записал цифры, желая сделать ей подарок. Вот и все. Ему необходимо быть любезным. Ведь и деньги, и гостиница «Золотое кольцо», как мы слышали, принадлежит ей. А его взяли в дом, потому что для ведения дел потребовался мужчина. Жюль Моссле останавливается с женой землячки, не подозревает, что мадемуазель Отар приютила у себя неудачницу, которая также прежде жила в Виль-Кантуа. Жанна, по-видимому, не отличалась примерным поведением. Вот она была озлоблена. Она ненавидела мужчин, винила их в своем падении и старалась сорвать с них, ну, хоть бы деньги. Впрочем, думаю, вы потом сами все это распутаете. Вы поймете, что там, в Виль-Кантуа, Жанна была любовницей нашего Мусселе. В общем, пустого малого. Верно ведь? Вы узнаете, что он отец мальчишки, и вдруг она встречает его здесь с женой, богатой и притом ревнивой, как тигрица. Как же она поступает? Как? Она его шантажирует. Вот и все. Вот и все. Не так все это и хитро. Она шантажирует его, а поскольку он боится за свое благополучие... И... Знаете что, комиссар, давайте доведем дело до конца. Я его позову, ладно? Ну, пожалуйста. А ну-ка, Масселе, идите сюда. Да. Сюда. Что такое? Спокойно. Что такое? Спокойно. Я спокоен. Так, и не разговаривайте. Так? Не надо разговаривать. Мосселе держался уже не таким франтом, как в начале. Еще немного, и он, пожалуй, запросит пощады. В остальное Мегре не захотел вмешиваться. По другую сторону двери женщины вздрогнули, услышав громкие голоса, отчаянный протест, потом какую-то возню. Мегре смотрел в окно. Он думал о том, что пароход уйдет в Нью-Хевен, вероятно, около 2 часов. Потом, повинуясь странному ходу мысли, он сказал себе, что неплохо бы как-нибудь поглядеть на этот городок Виль-Кантуа. Кто-то тронул его за плечо, но он даже не обернулся. Комиссар. Ну что, готово? Раскалывается. Вот. Я должен вас поблагодарить, месье Мегре. Ну, бросьте, комиссар. Вы прекрасно справились бы сами. Благодарю вас. Не за что. Мегре... Еще мгновение сидел лицом к окну, чтобы скрыть от комиссара невольную улыбку. Иной раз не стоит подчеркивать свое превосходство. Отплываем. Все позади. Смотри, смотри. Ой, небо-то какое чистое. Прекрасно. Прекрасно. Впереди 2 недели отдыха. И все-таки ты был в этом деле просто превосходен. Ну, не преувеличивай, девочка моя. Обычное дело. Да и по правде говоря, роль свидетеля... Мне явно не удалась. Прозвучал радиоспектакль «Буря над Ла-Маншем» по одноименному рассказу Жоржа Сименона. Роли исполняли Мегре Евгений Весник, мадам Мегре Антонина Дмитриева, комиссар полиции Вячеслав Шалевич, Отар, хозяйка пансиона Елена Мильотти, Мулино, печальная дама Татьяна Назарова, Ирма горничная Зинаида Андреева, мадам Мосселе, богатая новобрачная Любовь Стриженова, Мосселе Жюль, ее муж Михаил Янушкевич, Гюстав, парень в кафе Александр Ильин, от автора Аристарх Ливанов. Режиссер спектакля Людмила Бабкина, звукорежиссер Альфия Кутуева, звукооператоры Наталья Сазонова, Владимир Ростов, редактор Елена Ковалевская. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», радиотеатр «Детектив».